Глава третья. Зачем топтать свою любовь? Deutschlandradio. Власти города Киль называют эвакуацию с судов в Любекской бухте национальным позором. Водолазы продолжают работы. Радиостанция «Шансон-24». А теперь давайте поднимем настроение слушателям. Для вас споет Григорий Морг. Слушаем «Рухнувшую звезду». www.dom.666.2. «Хохрякина Золотницкая провели ночь вместе», — сказала Музикина. Что ответят влюбленные? Из сводки ФСПП. Патрульная служба. 13 мая, 19.45. Еще раз повторяю. Со службой вы знакомы. Разжевывать и на азы напирать никто не собирается. Да и некогда. В специфику втянетесь в процессе. Вопросы есть? Нет? Отделение встать? На выход! Класс зашумел. Два десятка парней и мужиков порядком проголодались и засиделись. Курсы были краткосрочные, и плотные 10-часовые занятия порядком выматывали. Если учесть поездки на стрельбище и медцентр, так и вообще. Марик подхватил рюкзак, нахлобучил яркий берет. Своей формы у ФСПП еще не было, пока выдали МЧСовскую, но с крупными лейблами-липучками нового ведомства на груди и спине. Рассошка, Шумилову, Морозовскому, остаться. Тьфу, опять что-то. В коридоре шумели, а капитан-инструктор без долгих слов вытряхнул из конверта нашивки. «Выпускаетесь командирами патрулей. Завтра к 7:00 на повторное собеседование к психологам. Звание вам присвоено в любом случае. Распределением они и займутся». «Так вроде еще 3 дня занятий, товарищ капитан». «Сокращаем. Грамотных учить, только портить. Поздравляю со званием. Свободны». В коридоре Никола Рассошка пробурчал. «Блин, еще и сопли прилепили». «Так и оклад повыше», — заметил рассудительно Морозовский. «Что мне оклад? У меня уже мозг набекрень, без всяких там свещей и проколов. Жопу отсидел. Руки от пальбы уже трясутся. Это надо ж за 2 недели так человеку уделать». «Чего уж теперь», — пробормотал Марик. «Пойдемте жрать, в животе сосет». «Так пошли». Никола помял в пальцах нашивку. «Хоть бы слепили нормально, вон нитки торчат». «Торопились». Марик заехал в космический. Вообще-то теперь избегал здесь отовариваться. Знакомых было много, да и ощущения не очень-то. Но сегодня повод был. Набрал продуктов, бутылку светлого чилийского, Светке оно нравилось. Потом поднялся наверх. Медведей оставалось всего 2. Наверное, того самого прыгучего и не было. Списать были должны. Ну да все равно. Розовый крупный зверь сел в тележку, глуповато, но довольно улыбался. «Вас раньше отпустили, что ли?» Светка брякнула на стол сковороду и спешно резала хлеб. «Угу. Выпуск у нас завтра». Подруга немедленно замерла, через секунду хлюпнула носом. «Да, с этим у нее быстро». «Брось», — сказал Марик, ставя бутылку чилийского. «Нервы нервами, а мне уж точно спокойнее будет. Я ж тогда чуть в штаны не наделал. Теперь хоть ствол на службе будет. Время сейчас смутное». «Дурак. Успокоил, называется». «Так я успокою», — пообещал Марик, обнимая подругу сзади. «Сейчас по капельке». «Точно, дурак. Я же тебя теперь и не вижу почти». «Чего на меня смотреть? Так, пощупала иногда, и ладно. А когда меня нет, вот тебе для тактильных ощущений». Светка потрепала глупого розового зверя между ушей. «Господи, вот же придумал. Что, я тебе маленькая?» «Не, это я маленький. Что-то к игрушкам потянуло». «Ага. Ты маленький-прималенький». Картошка остыла. Бутылка сияла в свете крошечного кухонного бра. Поскрипывало старое кресло. Светка постановала, закидывая голову. «Ох, развалится когда-нибудь кресло. Опять хозяева нудить начнут». Окончательно проснулся Марик уже на собеседовании. Сначала новый врач просканировал будущих командиров патрулей. Курсанты ворчали. О негативном воздействии полевого томографа на потенцию ходили самые нехорошие слухи. Потом, очевидно, в качестве стимула для воспроизведения этой самой потенции заявилась психолог. Очень даже такая бодрящая девушка. Ну, не то чтобы по возрасту девушка, но откровенно хороша. Садиться не стала, оперлась об инструкторский стол, улыбнулась лучезарно. Коротко, товарищи бойцы, о текущих событиях, задачах и целях ФСПП вы знаете. Надежды, что на вас город возлагает, несомненно, оправдаете. Так что мозг я вам выносить не стану. Сами спрашивайте. Меня Наталья Юрьевна зовут. Специалист я относительно осведомленный, могу растолковать все, что входит в ваш допуск, и даже чуть больше. Рассошка кашлянул. Извините, Наталья Юрьевна, вопрос-то, наверное, непосредственно к командованию. Почему именно нам лычки дали? Лично я точно не заслужил. Зачеты сдавал средненько, медицину вообще с пересдачей. Но сдал ведь? Психолог улыбнулась. В целом вы подходите. Кроме того, каждый прошел обследование. У всех уровень коэффициента ЭКСТ выше единицы. До поисковиков вы не дотягиваете, но и принижать ваши таланты и способности не стоит. «У меня ЭКСТ меньше 0,5», — сказал Марик. «Так у вас, Шумилов, личный опыт противодействия. Сейчас такой опыт на вес золота. Если вы не против, я с вами отдельно побеседую. Очень мне будет полезно как профессионалу. Что касается звания, то в ближайшем будущем пройдет реорганизация структуры. Вводится новое штатное расписание. Если не ошибаюсь, взводного и ротного звена. Работать будем и одновременно формироваться. Опыт появится, новые наработки». «Значит, опыт скоро появится», — мрачно уточнил Морозовский. «Вот в этом нет ни малейших сомнений». Психолог смотрела прямо в глаза высокому курсанту. «Готовьтесь, бойцы». Беседа была действительно короткой. Новоиспеченные командиры патрулей вывалились покурить, а Марик остался с психологом. «Да ты садись и рассказывай». Наталья Юрьевна села за первый стол, и Марику пришлось устраиваться рядом. «Значит, я нес службу на контроле торгового зала непродовольственных товаров». «Стоп! Рапорт я читала. Внимательно. Просто расскажи о собственных впечатлениях и мыслях. Можно не в хронологическом порядке». Марик рассказал, путаясь, перепрыгивая с одного на другое. О глазах палача из космического, о торговом зале, который казался бесконечным, о храбром медведе. «Вот это да! Розовый, значит?» Наталья Юрьевна, по девчоночке подперев подбородок рукой, восторженно слушала. «Может, он медведица?» «Скажешь тоже. Китайцы до таких извращений еще не додумались». «Да и не в этом смысле», — психолог хихикнула. «Там эти медведи еще остались?» «Один остался, а предпоследнего я вчера купил. Может, на складе?» «Да я на твоего не претендую. Просто хотелось взглянуть». Наталья Юрьевна, которая оказалась уже не холеной журнальной красавицей, а просто симпатичной специалисткой-коллегой, выудила из сумочки визитную карточку. «Вспомнишь еще, что звони. Это центральная диспетчерская психологического центра ФСПП. Но мне обязательно все передадут». «Ага. Только я вряд ли что еще вспомню. Там и было-то минут 5». «Так не только по космическому. Если что-то этакое еще возникнет, хотя бы и на твоем собственном психологическом фронте. Мы в этой сфере затяжные бои и ведем. Тебя, извини, как лучше, Марат или Марик?» «Да к Марику я привык. Марат сильно революционно». Наталья засмеялась, протянула узкую ладонь. «Успеха, Марик». В коридоре подвалили сослуживцы. «Во, охмурила секс-бомба». «Ага», — согласился Марик, — «профессионально сцапала. Но пользы от нее, видать, побольше, чем от нас, новобранцев с соплями». «Мне срочно нужна сексуально-психологическая помощь», — озабоченно заметил Сашка. «Так для начала к штатному обратись». Парни заржали. Оба штатных психолога патрульного центра подготовки без труда вскидывали на стол почти 100-килограммовый кофр двуликого Януса. Прямиком из армейцев перевели мощных специалистов. Самое странное, что сдавать личное оружие не требовалось. Наоборот, начальство рекомендовало носить стволы при себе и в неслужебное время. Автомат можно и в оружейку. но патрульная машина постоянно у закрепленного водителя, бронежилеты и спецоснащение в усиленном багажнике. Поговаривали, что скоро для всех служб ФСПП будет официально введен режим постоянной готовности. Марик шел по проспекту 60-летия октября. Нес пакет с бананами. Пока торчали на вызове у Даниловского, успели затариться. Фрукты на тамошней базе на диво дешевые, и хотя особо экономить смысла не имелось, инстинкт все одно срабатывает. Тем более проторчали долго, хотя вызов был ложным. Кладовщик сам повесился. Сканирование ничего не дало. И хотя тамошняя УВД изо всех сил стрелки переводила, не желая на себя дело брать, все равно пришлось им оформлять. Координатор ФСПП в конце концов полицаев откровенно послал. Да, жертва себя на шестиметровой высоте подвесила. Ну и что такого? Лестницу имел мужик, вот и взобрался. Может, в детстве летчиком мечтал стать. Не срослось, вот и... Вообще срасталось все трудно. За неделю службы Марик втянулся, начал улавливать нюансы. Взять хотя бы контакты с милицией, полицией. Там все еще по-старому мыслят. Но даже не это пугает, а плавное, но неуклонное давление собственного руководства. Что там наверху, такое страшное знают. Хотя бы Наталью Свет Юрьевну вспомнить. Вовсе не зараженный психой человек с топором ее пугал. И не покупатели порубленные. Шире наверху смотрят, масштабнее. Марик пощупал локтем ПМ. Новая кобура под курткой пристроилась удобно. Три запасных магазина в чехле под сумки пистолет уравновешивают. Пока самое лучшее ФСПП дают, не жмотничают. Но когда тебе приказано такой боекомплект на себе таскать, невольно задумаешься. Это доверие такое, или уже им наверху наплевать? Не имеет уже один ствол, один человек особой ценности. Даже 12 порубленных душ в космическом особо не удивляют. Все-таки не понять. Всплеска терроризма и прочих поганых вещей пока не наблюдалось. Несколько процентов роста, но это запросто можно списать на весеннее обострение, на погоду. Вон мерзость какая на улице. Ночью чуть ли не минус будет. Но странно, конечно. Теперь люди умирают. Взять сегодняшнего кладовщика. Ведь едва сняли МЧСовцы с такой высотищи. Бананов нужно было поменьше взять. Всю руку дешевый фрукт оттянул. Марик срезал двором, прошел пешеходной дорожкой, вышел на Ферсмана. Снова начало моросить с темного, почти ночного неба. Может, того? Граммов 100 принять? Светка, естественно, не одобряет, но в целях профилактики. А то колесишь целый день, как бездомный. Угу. Утром в сводке было. Патрульный экипаж завернул на заправку на Профсоюзной. К бойцам подвалил бомж, начал выпрашивать на пиво. Его мягко направили по определенному адресу. Разобидевшийся бомжара рассупонился и пристроился помочиться прямиком на радиатор. Понятно, ребята выскочили, чтобы вразумить. У бомжа оказалась арматурина. Стрелять было нельзя. Гоблин вонючий прыгал рядом с колонкой. Его пытались оттеснить к газону. Как назло, рядом оказался инкассаторский броневичок. Один из инкассаторов ни с того ни с сего открыл дверь и бабахнул в бомжа из помповухи. Не попал. Вернее, попал, но не в бродягу, а в Хонду, въезжавшую на заправку. Водителя, Симонян А.В., 32 лет, наповал. Младшую Симонян, 7 лет, в крайне тяжелое состояние. Бомжара, воспользовавшись моментом, перешел в решительную атаку. Зазевавшийся командир патруля схлопотал 20 сантиметров под нижний срез бронежилета, то есть в пах. Остальной экипаж не выдержал и расстреляли вонючку из пистолетов. Разумно стреляли, колонку не зацепили, но череп бомжику все-таки попортили. Инкассатор-снайпер вылез из броневика, глянул на бомжа, валяющегося, на патрульного, уцепившегося за ржавую железяку, торчащую между ног. Послушал, как пищит в хонде девчонка с полуоторванной картечью ручонкой. Упер ствол дробовика себе под подбородок и дернул спуск. Примчавшаяся медгруппа ФСПП просканировала трупы. Симонян А.В. была чиста. У подпорченного бомжа обнаружили фоновые следы. У инкассатора тоже вроде бы что-то нащупывалось, но поскольку содержимое черепа прилипло к потолку козырька заправки, сканировать было трудновато. Да, оружие — это такая штука. Надо бы Светку домой отправить. Черт с ней, с учебой. Марик обнаружил, что пересекает трамвайные пути на Вавилова. Ни хрена себе задумался. Мимо дома проскочил, и бананы не помешали. Тьфу, по такой погоде лишние 300 метров не подарок. Теперь командир патруля номер 143 ЮЗЭ пришел в себя на Ферсмана. Посмотрел на витрину автомагазина, на тротуар. В сером сумраке прогуливались нахохленные голуби. По огромной луже увлеченно катался пацан в желтом дождевике. Дутые шины велосипеда красиво рассекали водную гладь. Черт, да какая тут водка! И так домой попасть не можем. Марик подхватил пакет с бананами обеими руками, прижал к груди, вдохнул чужеземный аромат и направился назад. Светка просто не поверит. Помойка, куда 100 раз мусор выносил, опять голуби, дорожка через палисадник. Стоп, опять проскочил. Накатил страх. Хотелось бросить пакет, побежать. 10-20 шагов. Бордюры, сходящиеся под острым углом. Здесь всегда срезал к подъезду, если не грязно. Поднять голову не было сил. Марик выругался. Этак впору на внеочередное сканирование проситься. Дом по улице Ферсмана, 5. Дробь, дробь. Адрес из головы выскочил. Но дома-то нет. Совсем нет. Газон раскисший, детская площадка. Дальше отремонтированная хоккейная коробка. Но она-то была. Или не было. Марик машинально опустил пакет на бордюр. Так не испачкается. Дом. Это как? Галлюцинация? На курсах говорили... От проезда и голубиной помойки целеустремленно шла молодая женщина. Свернула, замедлила шаг. Встала, рассеянно открыла сумочку, закурила. Направилась к пешеходной дорожке, обогнула торчащего столбом Марика. «Девушка», — сказал начальник патруля в спину, обтянутую куцей, не по погоде курточкой. «Ой, ради бога, молодой человек, у меня настроение не то». Мягко, но решительно отрезала молодуха. «Послушайте, мы же с вами в соседних подъездах». Коротко глянула через плечо. «Не выдумывайте, молодой человек, в первый раз вас вижу. Идиот какой-то». Марик сначала плелся следом, потом почему-то оказался у института. Дура какая-то, чего грубила, спросить только хотел. «Ладно, домой нужно. Светка заждалась». Марик застонал. «Дом-то... того». Возвращался к просторному газону еще трижды. Удалось вспомнить, что рядом еще одна хрущевка стояла. Но номера вспомнить так и не мог. Квартиру тоже. Этаж вроде третий. Но Светку забыть ну никак нельзя. Амнезия, что ли? Может, сразу в медцентр поехать? Врачи хорошие. Но Светка-то как? Подходили люди, замедляли шаг. Топтались в короткой растерянности. Расходились, кто к метро, кто в сторону Вавилова и Ленинского проспекта. Постепенно ускоряли шаг, обретали уверенность. Подъехала обшарпанная Мазда, водитель выгрузил детскую коляску, пакеты с продуктами. Постоял, загрузил все обратно и уехал, бибикнув на наглую кошку. Кошку Марик вообще не помнил. Как же так? Может, просто с другой стороны к дому подойти? Опомнился, сидя под грибком. Было сыро, пакет испачкал брюки. Марик оторвал от грозди банан. Совершенно безвкусный. Лужи, мокрая трава. Асфальт, угол дома. Нет, не того. Господи, Светка, ты только найдись. Табличка РЭУ академический. Был ведь здесь, определенно был. Когда батарея отопления потекла, заходил. В диспетчерской сидела моложавая блондинка, пристально смотрела в монитор. Наверное, пасьянс раскладывает. «Извините, я по поводу дома номер 5». «Пятый по Вавилова не наш участок», — вежливо проинформировала блондинка. «Нет, 5-й по Ферсмана». Диспетчер, наконец, оторвалась от монитора. «Молодой человек, вы адрес проверьте. Нет у нас 5-го по Ферсмана». «Как нет? Я же к вам приходил насчет трубы. Дом 5, только дробь я забыл». Блондинка потянулась было к журналу регистрации, опомнилась и рассердилась. «Молодой человек, я здесь 6 лет работаю. Нет на Ферсмана 5-го дома. Ни с дробями, ни с дополнительными строениями. Снесли давным-давно». «Как снесли? Когда?» Блондинка снова слегка запнулась. «Так не помню я. Еще до меня было. Послушайте, вы адрес-то свой проверьте. Что ищете? Может, 3-й номер или 15-й? Часто путают. Понимаете, тут такие кварталы». Марик кивнул и пошел к двери. «Ой, молодой человек, сумку забыли!» «Я сейчас». На улице под тусклым фонарем, висящим на козырьке подъезда, вынул телефон. Потом поспешно полез в паспорт. Временная регистрация. Ферсмана. Дом. Тут свет проклятого фонаря придавал. Не разберешь цифру. 5, 3, 15. На миг показалось, что улица вообще не Ферсмана, а какого-то Ферстера. Или Фейербаха. Были вообще такие. Примечание. Ферстер Отфрид. 1873-1941. Немецкий невропатолог. Труды по локализации мозговых функций, хирургическому лечению эпилепсии. Фейербах Людвиг, 1804-1872. Немецкий философ. Конец примечания. Телефон служебный, все номера заранее забиты. Медцентр ответил сразу. Патруль 143 ЮЗ. Отдыхающая смена. Командир Шумилов. Нуждаюсь в срочном сканировании. И это... Пришлите кого-нибудь разобраться. И координатора. Из двери Рэу выскочила блондинка. «Ой, догнала! Пакет-то! Да что случилось?» Марик сел на мокрую лавку. «Сейчас подъедут и разберутся. Вы случаем не курите?» Мощный прожектор тягача высвечивал газон и мокрую детскую площадку. Оцепление уже сняли. Ни от кого было охранять никому не нужный пустырь. В фургончике МЧС плакала женщина все время, то забывавшая, то вспоминавшая, как звали ее пропавшую дочь. Курили 2 мужика. Отец с сыном, рядом сидел поскуливающий мокрый спаниель. Нескольких человек, потерянно круживших вокруг квартала, МЧСовцы уже отправили в гостиницу. Из штабного автобуса, наконец, начало выходить начальство. Двинулось к машинам с мигалками. Марик перехватил высокого сухощавого мужика, вроде как из старших. «Товарищ, извините, не знаю, как вас по званию». «А, патрульный? Шумилов, кажется?» «Ты вот что, не волнуйся. От службы пока отстраняешься. Главное, не психуй. Соберем опытную опергруппу, разберутся». «И спасибо. Без тебя бы черт знает, когда спохватились. А пока отдыхай. С наскока тут ничего не прояснишь, но разберемся». «Где? Где мне отдыхать-то?» — глупо спросил Марик. Начальник вздохнул и крикнул куда-то в темноту. «Жень, подвезите, пожалуйста, парня до нового общежития!» Парень в военной куртке отвел Марика к белой Тойоте. Пришлось втиснуться на заднее сиденье рядом с грудой замысловатого компьютерного оборудования. Майор-армеец, сидящий за рулем, обернулся. «Ты, боец, поаккуратнее. Наш комплекс — штука штучная». Парень что-то негромко сказал. Майор обернулся еще раз. «Ты в окошко кури. Сейчас мигом докатим». Марику стало вовсе не вмоготу. Глянули, словно на родственника Нет, так и думать нельзя. Не могла Светка. Это вообще целых 2 дома. Несколько сотен человек. Выехали на Вавилова. Парень, тот что Женька, обернулся. «Тут рядом. Хорошая общага. Спокойная. Я там вчера был». «Спасибо», — пробормотал Марик. Свернули на 3-е кольцо, потом сразу в темноту. Новые глухие ворота. Женька распахнул дверь машины. «Ну вот, пойдем. Я коменданту скажу». Рядом с воротами имелась на вид нежилая дверь. Проводник нажал на кнопку. Дверь, похоже бронированная, медленно двинулась в сторону. Глухой тамбур. «Подождать придется», — пояснил Женька. «Порядок здесь такой». Марик понял, что вошедших сканируют. В тишине что-то едва слышно гудело. «Слушай, а с домами что, совсем?» Ну, безнадежно, — с тоской пробормотал Марик. Женька достал из кармана кожаный футляр, извлек модные дорогие очки и начал тщательно протирать. Посмотрел на просвет. Светильники под потолком были, похоже, в бронированных плафонах. Спрятал отполированные окуляры, сунул чехол в карман и мрачно сказал. «Во-первых, я не спец. Во-вторых, меня старшие товарищи учили быть жестким. Фиг знает, как с этими домами получится. Но уж точно искать их будут всеми силами и средствами. Можешь быть уверен». Жужжать, наконец, перестало. Массивная дверь поехала вбок. Женька вошел первым, поручкался с крепышом-офицером. Они о чем-то говорили, а Марик сел на жестковатое кресло и попытался ни о чем не думать. Женька подошел, сунул руку. «Держись, братан. Прояснятся обстоятельства, до тебя доведут. Ты бы стакан принял, имеет смысл. У народа должно быть». Марик кивнул. Зажужжала дверь. «Шумилов!» — накликнул офицер из-за высокой стойки. «Ключ держи! Блок 286. Оружие сразу запрешь». Коридор, запах свежей краски. Двери с окошками, как в тюрьме. Безлюдье, эхо шагов. Двери, двери, двери. Навстречу попался единственный человек. Лысый мужик шлепал в легкомысленных вьетнамках с накинутым на шею полотенцем, явно из душа. 286. Трафарет на мощной двери. От прикосновения карты ключа электронный замок послушно щелкнул. Койки в два яруса, два стола, холодильник. Теснота, хотя часть коек еще не собрали. Спинки и сетки сложены пирамидой у стены. Экран телевизора, под ним сейфовые ячейки. Марик снял куртку, отстегнул ремни кобуры, сунул оружие и магазины в ячейку. Защелкнулось с мягким звуком. Номер бы не забыть. Командир патруля 143-ЮЗ сидел на добротном табурете. Водку искать не хотелось. Ничего не хотелось. Смотрел на матрасы, на ворох запаянных в целлофан шлепанцев, на три детских горшка, сунутых прямо на стол рядом с раковиной. Господи, да к чему же они готовятся? Что вообще с нами будет? Блин, с тобой хуже уже не будет. Марик повалился на новенькое, мягкое, совсем не армейское одеяло. Вентиляция работала хорошо, но все равно блок пах новым, необжитым. Очудился запах жареной картошки, тусклый, уютный свет. Светка, Светочка.